то рождено источником глубоким. Шиллер. Негромкое, но назойливое попискивание камлинка вырвало Грейс из оков сна. С трудом разлепив глаза, она обнаружила, что находится в своей комнате и смотрит на ее потолок, ровный и серый. Нормально. Попытавшись приподняться, она наткнулась на два препятствия. Первое заключалось в головной боли и сухости во рту, что свидетельствовало о том, что вчерашняя вечеринка в офицерском собрании прошла на ура. А вот вторым оказалась никто иная, как Сумера Гелинарьега собственной персоной, которая лежала рядом, уткнувшись своим лицом в ее шею, и, вдобавок, закинув на нее одну ногу. Мерное, тихое дыхание щекотало кожу Зилтранки. Хи-хи, Сумераги вчера оторвалась по полной. Мысленно хихикнув, девушка без труда придумала парочку шуток, которые сможет провернуть над подругой. Писк камлинка не прекращался, и остатки сна выветривались из Грейс. В голове начала выстраиваться картинка произошедшего. После того, как они совершили посадку на Карусанте, потекли обычные рабочие будни. Первые сутки и почти половину вторых они занимались отправкой раненых, отгрузкой уцелевшей техники. Когда с неотложными делами было покончено, начались рутинные обязанности. Проверка корабля. Эту часть дел разделили Грейс и Лихтендаль. Сумераги писала отчеты, составляла запросы на пополнение боезапаса, медикаментов, техники и прочее. Ей помогал Кристин, по большей части он был, что называется, на побегушках, однако это был самый приемлемый вариант. Он писать отчеты не то чтобы не умел, просто делал это хуже любого из них. Дальнейшим пунктом стало посещение главного управления кадров. Там они провели пару часов, основательно помотавшись по кабинетам и коридорам. Однако в итоге полковнику-кадровику, скрипнув зубами, пришлось засчитать их новые звания. Против бумажки, да еще с подписью джедая, не попрешь. После этого остались сущие мелочи: заглянуть в ближайшие отделения банка и получить со своих счетов часть их денежного содержания, которое, кстати, основательно подросло. Боевые надбавки, опять же, никто не отменял. Возможно, для Карусанта эти суммы и были сущим пшиком, но где-то на них можно было прожить целый месяц. Потом были вахты, дежурство, приемка, отправка и многое другое. Только в конце недели им удалось более-менее освободиться от дел. Все отчеты были написаны, везде царил порядок. Так что, молодые люди, оставив за главного Блэма, со спокойной душой отправились отдыхать. Местом отдыха стало офицерское собрание Карусанта. На планете располагался штаб первой секторальной армии, основной задачей которой была охрана Карусанта и ключевых миров этого сегмента центральных миров и отчасти ядра. Командовал этой секторальной армией Мов Дикимия Устрахта, самый молодой из 20 командующих. Ему был всего 31 год. Отмечать собирались все вкупе. Их новые звания и то, что Линарьега и Мира остались живы. Местом, где собиралось высшее, и не очень, командование, располагалось в одном из больших павильонов-ресторанов, расположенном относительно близко от района, где располагался военный комплекс. Вместе с зданием штаба секторальной армии они образовывали вершины воображаемого неравнобедренного треугольника. Покинув такси, они оказались на площадке перед приземистым зданием, крышу которого образовывали многочисленные пересекающиеся купола. Пройдя под аркой входа, пропуска не требовалось, их форма говорила сама за себя, а считывающая аппаратура проверила их цилиндрики на ходу. Они замерли на небольшой площадке, отделенной от огромного зала невысокими перилами, а слева и справа находились ступеньки, спускающиеся вниз. Друзья на пару мгновений замерли, поражаясь той роскоши этого места, она буквально колола глаза. «Ну что, идем?» – спросил Кристин. Однако, едва они успели спуститься вниз, как их компанию окинул удивленный голос. «А Коннор, Линарьега, ребята?» – повернувшись на голос, они узрели за ближайшим столиком компанию молодых людей, хорошо им знакомых. Соседний поток их академии. Эффектная зеленокожая твилличка Айлатвик сидела рядом с Рубичи, меланхоличной представительницей человеческой расы. Рядом расположились Радианец Тейлросна и люди, Эддисон Маммам и Паукас Маните. Переглянувшись, они направились к ним. «Ох, ничего себе!» – изумленно высказался Паукас. «Уже лейтенанты, да еще и первые. А вы все еще мичманы, непорядок». Кристин плюхнулся в свободное кресло, остальные расположились рядом. «Как вы тут оказались?» «Да очень просто. Вы на пару дней раньше нас вылетели, мы же застряли в академии. В итоге, когда прибыли на Карусант, для распределения в другие секторальные армии, Нас оставили прямо здесь, в первой секторальной. Чем занимаетесь? Стережем курсант. Чем же еще? Летаем на старых добрых лоханках из корпуса юстиции, патрулируем, гоняем контрабандистов, но это развлечение очень редкое. Твилечка хлопнула очередную рюмку. А ваша служба, как, о, насыщенная. Едва прилетели на Лантиллес, вляпались в бой. Потом нас назначили под командование генерала Викта. Джедай, да. Ну и как, не знаю, других не встречали, но, отличный командир. Весело было всем, и нам, и дроидам. Хотя мы с Цери, так, больше по кораблям, а вот сумерги этот обалдуй прошли через Джабием, пояснила Грейс. И чего вы там забыли? Да все тоже, ответил Кристин, я как всегда по связи, а сумерги, так целым штабом корпуса рулила, а подчас и самим корпусом, остатками его, ты хочешь сказать, да, остатками, немного помолчав, согласился человек. Слушай, а где Миллериана? Миллериана Синдей, поинтересовался Лихтиндаль. Сокурсники помрачнели, затем Эгдисон ответил, неделю назад погибла. Пара рейдеров вышла на орбиту Анаксиса. Ее корвет до последнего прикрывал транспортники. Помощь подошла слишком поздно. Давайте помянем ее. Парни сноровисто разлили содержимое бутылок. В молчании они подняли свои бокалы. Вскоре компания была уже изрядно навеселе. Да ну, подумаешь, звание небось крутило задницей перед генералом. Вот и, буркнула Айла, явно стараясь задеть Грейс. Они были соперницами еще с первых дней Академии. Однако, договорить ей не дала Линарига. Ты не права, у нее не было никаких шансов. По сравнению со мной, все в шоке уставились на нее. Сумерги смущенно пояснила. Это была шутка. Куда катится галактика? Она начала шутить. Рубичи развела руками. Все рассмеялись. К хатту все. Гуляем, ребята. Провозгласил Кристин. Камлинг продолжал пиликать. Дотянуться до него не представлялось возможным, и Грейс волей-неволей пришлось вставать. Аккуратно скинув с себя руку Сумерги, которой та обхватила Грейс за талию, она наконец смогла встать. Хат, форму придется отдавать в чистку, вся помялась. Вчера они едва дошли до каюты, и сил на то, чтобы раздеться, уже не нашлось. Слегка пошатываясь, она наконец достигла стола, на котором и покоился злосчастный Камлинг. «Да», — хрипло проговорила она. «А Коннор?» — переспросил смутно знакомый голос. «Вот Хатт, это же генерал». «Да, сэр». «Слушаю, сэр». Как можно бодрее отрапортовала Зилтранка. «В общем так, в 16.00 явиться в храм джедаев, на посадочную платформу 3.5. Это с северо-западной стороны здания, если что. Блэма я предупредил, вам выделит канонерку. Прихватите шайбу, Лаки, и два отделения клонов. Будет сделано, генерал. Что за задание? Небольшая прогулка. Надеюсь, ничего серьезного. Ясно, сэр. Отбой. Камлинг погас. Так и сколько у нас времени? О, еще 8 часов. Прекрасно. Но, душ срочно в душ. Остаток дня пролетел незаметно. Ближе к вечеру мы собрали наши вещи, у каждого получилась небольшая такая сумка, после чего отправились в нужный ангар. В скорости туда прибыла канонерка с клонами и О'Коннор. Бойцы отправились занимать каюты, а второй лейтенант знакомиться с рубкой корабля. Конструкция предусматривала, что корветом мог управлять всего один человек, что было крайне удобно. Наш корабль уже был подготовлен к вылету техниками храма, заправлен и все такое. Корвет отдаленно напоминал консульский, но только отчасти. Стометровый корабль имел более объемный корпус, несколько палуб. Двигателей было не 3, а целых 5. Носовая часть напоминала молотоглавые, но только формой. Как будто голову взяли и свернули на бок. По центру располагалась кабина пилотов, а слева и справа, на концах молота, по одной легкой бластерной пушке. Стоя около трапа корабля, я размышлял. Мысли плавно перетекали от одного к другому. Здесь, в храме, в атмосфере покоя, все тревоги отступали, и даже я на мгновение забыл обо всем. Но едва наваждение схлынуло, как все вернулось на круги своя. Проблемы никуда не исчезли, и приходилось думать, как их решать. Хорошо, что даже легкая медитация позволяет воспринимать факты более разносторонне, взвешивать их, оценивать. В данный момент мысли сосредоточились на цели нашего пути. Илум, ледяная планета в неизведанных регионах и источник ценных адиганских кристаллов, использовавшихся при создании джедайских световых мечей. Пещеры, в которых росли кристаллы, давным-давно были превращены в храм джедаев, необитаемые с виду заброшенный, слишком древний. Илум был впервые обнаружен одним из джедаев, который осуществлял навигацию в гиперпространстве с помощью силы, почувствовал сильное притяжение из глубин неизвестных регионов. Следуя за своими ощущениями, разведчик обнаружил мир, богатый кристаллами, катрацитами, мифитами, пантитами. Поистине, это открытие было невероятным. Место, сокрытое ото всех, только джедаи знали о нем, и богатое на кристаллы. Сотни, тысячи розеток и отдельных камней невообразимых форм и размеров усеивали стены и потолок, а местами, вырастая прямо из пола. Едва какой-либо источник света проникал во мрак этих коридоров, обманчивая серость и прозрачность исчезали, все вокруг начинало играть красками. Я бывал там два раза. Первый, как раз с такой же экскурсией юнлингов. Давно это было. Я уже перестал отделять свои воспоминания от воспоминаний прежнего Микари, так было намного легче. Во второй раз я побывал на Илуме уже вместе со своим наставником, Нханамарта. Воспоминания до сих пор не поблекли. Вход в пещеры располагался на отвесной скале и находился на территории храма, воздвигнутого орденом джедаев. Внутри пещера была сделана из природного гладкого черного камня, который казался блестящим, но на самом деле поглощал свет, а не отражал его. Красивое место. Я тогда побродил по переходам около получаса и все-таки отыскал понравившийся мне кристалл, синего цвета. Забраг же имел клинок зеленого цвета, впрочем, как и многие джедаи-дипломаты того времени. Правда, некоторые особо одаренные юнлинги добивались права слетать туда одним, не совсем одним, в небольшой группе, но все же, дабы собрать свой клинок. Асака, пример такого юнлинга. Но тут надо было постараться войти в это число, а некоторые собирали свой клинок и того позднее. К примеру, Борис Софи, падаван Луминары, еще его не собрала, хотя ей уже лет 16, а то и все 17. Еще одной особенностью этих пещер было то, что после входа в них к джедаям приходили разнообразные видения, чаще всего, в тот момент, когда они искали свой кристалл, и не каждый мог это выдержать. Впрочем, не всем. В мое посещение Илума, что в первое, что во второе, этого не произошло. Почему, не знаю. И нет ничего странного, что туда направляли экскурсии, знакомя джедаев с этим местом в раннем возрасте. С тех пор, как кристаллы из других месторождений перестали добывать, а некоторые были уничтожены в ходе бесконечных войн, джедаи вставляли в свои мечи самоцветы, добытые на Илуме. Мне было около 8 лет, когда нас отправили на экскурсию, и юнлинги, которые в этот раз полетят со мной и Асакой, вряд ли будут старше. Юнлинги. Да, удружил Йода, удружил. Вести на экскурсию толпу детишек. Хотя, какие тут дети? Совершенно другая картинка. Юнлинги, это вам не толпа диких малолеток, тут совершенно другой уровень воспитания в целом и самоконтроля в частности. Да, шутки, игры, проказы, все это есть, но есть и еще кое-что. Сила, неизведанная для них, завораживающая способность. С каждым новым шагом становится все интереснее. Помню свой восторг, когда смог несколько минут удерживать телекинезом в воздухе небольшой металлический шарик. Да и мотивация. Это вам не если не будешь слушаться, мороженого не куплю. Тут все более серьезно. Будешь стараться, и тебя возьмут в падаваны, а потом, ты станешь рыцарем-джедаем. Нет, попадешь в корпус обслуживания. Кроме того, я с удивлением понял, что, собственно, и не против этого. После встреч с Дралигом я частенько давал пояснения юнлингам, неизменно собиравшимся посмотреть на наши выкрутасы. Не только забавы ради, в их глазах был вполне понятный интерес. Научиться также, ХМ, не замечал за собой раньше таких стремлений. Да и учительским талантом я особо и не владел. Это уже здесь, обучая Асаку, я вошел во вкус дела. Тут как раз и показались эти самые юнлинги, сопровождаемые довольно молодым джедаем-наставником. Я быстренько пересчитал их взглядом. Как и говорил Йода, ровно 20. Большинство – люди, одна Тагрута, Твилличка, два Заброченка, Радианец, Дурас, да, точно. Один Силкат, странно его тут видеть, они крайне редко и неохотно покидают свою планету, а еще, Баласарианка, с двумя прикольными сегментированными антеннками на макушке. Ну хоть подготовились, и то ладно. Кроме небольшого рюкзака, у каждого виднелась и теплая меховая накидка. Почувствовав появление Асаки, которая молча встала рядом со мной, я спросил ее, мысленно, «Хочешь взять бразды правления в свои руки?» Не совсем поняла, что означает слово «бразды», но да, с удовольствием. Асака шагнула вперед. Наставник джедай молча склонил голову и тут же поспешил обратно. Видимо, дела, а свою задачу он выполнил, доставил мелочь до адресата. «Всем привет», — улыбнулась Асака. «Здравствуйте, Падаван Тана», — прилежно отозвались юнлинги. «Итак, юнлинги, сегодня у вас очередная экскурсия. Мы с вами отправляемся в самое святое для джедаев место, Илум». Пока Асака выдавала короткую лекцию, судя по тому, что я слышал, вариация того рассказа, что когда-то рассказывали ей самой, я молча оглядывал юных джедаев. Взгляд выловил и уже знакомых мне двух девочек, Твиличку Синди и ту, соломенноволосую Лиару, обе из клана Снургликов, а еще Ашла, Рибар, Зирис, Мерл и паренек Силкат с заковыристым именем Абуссиньян, будущие ордена джедаев, у которого нет будущего. Постепенно мысли перетекли на размышления о событиях в храме джедаев, точнее, о приказе 66. Сейчас, зная практически все, обладая возможностью трезво мыслить и взвешивать факты, я приближался к логическому выводу. Да, в чем-то Палпатин был прав. Каждое его действие можно было логически обосновать, хотя бы с помощью логики ситхов. Но в результате поединка с Винду он поддался тьме. И ситуация с учеником, Вейдером, только усугубила положение. Самоуверенность взяла верх, и того Палпатина, который был не только ситхом, но еще и политиком, гениальным интриганом и одним из самых сильных форсюзеров, не стало. Ловушка для Альянса оказалась его ловушкой, а ведь раньше, до падения, ему удавались дела куда как масштабнее и гениальнее. «Одна война клонов чего стоит? Ты участвовал в войнах клонов?» – так спрашивал Люку Кеноби, задолго до появления всяких мультиков и комиксов, в самом первом фильме Лукаса. Эта война вошла в сознание жителей галактики именно как война клонов. Палпатин провернул поистине завораживающую комбинацию, создал и провел конфликт галактических масштабов, и при этом, потери среди жителей этой самой галактики были ничтожны. Армии клонов и армии дроидов сходились в ожесточенных сражениях по большей части на пустынных планетах, или вдали от городов. Все прошло, если и не по нотам, были отдельные шероховатости, однако нужный результат был достигнут. Республика была реформирована в империю, а джедаи уничтожены. Впрочем, не все. Тот, кто был полезен, или не кричал о том, что он джедай, жил тихо мирно, и никто их особо не трогал. Да и инквизиторий не на пустом месте взялся. Впрочем, и те, кто продолжал считать себя джедаями, не спешили возрождать орден или воевать с ситхами, так, пакостили по-мелкому. Единственный момент – засада на Вейдера, когда его попытались нашинковать картозисным мечом. А в остальном – все. Можно сколько угодно говорить о вражде ситхов и джедаев, о том, кто прав, а кто виноват. Это началось в такую несусветную рань, еще на Тайтане, что судить сейчас, бессмысленно. Ибо в корнях они имеют одних и тех же разумных из ордена джедаи. А потом, джедаи и ситхи воевали. Джедаи уничтожали ситхов. Ситхи вырезали джедаев. Оба ордена переживали взлеты и падения. У обоих на руках, кровь их врагов. Но, да, джедаи были истинными хранителями республики. По большей части, она существовала только благодаря им. Что старое, что новое, но именно что хранителями. Даруусана джедаи еще как-то влияли на галактику, когда канцлеры избирались из рядов джедаев, а вот потом они отошли в сторону, передав власть обычным разумным. Джедаи хранили мир, все было спокойно. Постепенно Сенат начал превращаться из управляющего органа в клоаку, погрязшую в бюрократии и взяточничестве. Должность канцлера была едва ли не наследной. Финис Валорум, которого сменил Палпатин, был шестым в своей династии, занимающим этот пост. Не подряд, конечно, никто бы им этого не позволил, но все же каждое столетие хотя бы один представитель этой семьи становился канцлером. Хотя эта должность со временем все больше и больше становилась фикцией. Что там говорить, те чрезвычайные полномочия, что сейчас с трудом выбивает Палпатин, были обычным делом для канцлеров тысячелетней давности. Джедаи же безмолвной тенью охраняли республику. Путь джедаев проповедует мир и гармонию, однако они порождают и застой. Ситхи идут тропой разрушения, но вслед за ними незримой тенью следует развитие, созидание, прогресс. Когда галактика была свидетелем несчетных битв джедаев и ситхов, она кипела жизнью. Создавались новые технологии, происходили открытия, меняющие все. И теперь, после долгих столетий забвения, настала пора новой встряски. Правда, нужен был соответствующий толчок, импульс, и Палпатин стал таким импульсом. Он был ситхом, и это накладывает определенные рамки, но он был, если можно так выразиться, следующим звеном. Он брал лишь то, что ему было нужно, и поступал так, как хотел, не оглядываясь назад. В частности, он забросил правила Бэйна и другие моменты из кодекса ситхов, что было крайне правильно. В итоге, он создал империю, которая стала поистине первой галактической, то есть, охватившей большую часть галактики, причем не только известной на данный момент. Во времена Палпатина были открыты новые районы галактики, или заново освоены давно забытые и старые. Да, империя не идеальна, во многом, но она просуществовала всего 20 с копейками лет, 23 года, если быть точным. Новое поколение разумных еще не успело вырасти, еще не все пороки республики были искоренены, а ситхи, правители империи жестокие, властолюбивые, беспощадные. Но если бы не они, не империя, не появился бы ни альянс, ни повстанцы. Пилоты разбойной и других эскадрилий не поднялись бы в небо, адмиралы прозябали бы, не показав своих талантов, не было бы ни Лей, ни Люка, в том виде, в котором они были. Черт, да даже существование Хана Соло как шикарного пилота и контрабандиста, под большим вопросом. Возможно, республика как она есть сейчас, и одолела бы ее Ужань Вонгов, точнее, несомненно одолела бы, джедаев не стоит списывать со счетов, но, какой ценой, возможно, погибла бы не четверть населения галактики, четверть населения могла бы только выжить. Я не возьмусь так кардинально менять положение дел. Ответственность слишком высока, а результат непредсказуем. У меня даже и в мыслях нет противиться этому. Возможно, все эти события – веление самой силы. Кто знает, где я и где они. Да и не избранный я, далеко не избранный. Ты был избранным, считалось, что ты восстановишь равновесие силы. Так говорил Оби-Ван Кеноби. Но какое может быть равновесие, если одна чаша весов станет пуста? Возможно, Скайуэкер и восстановил равновесие, пусть и своеобразным образом. Хотя все это досужие размыслы, не подтвержденные фактами. Те или иные события можно трактовать с разных точек зрения. Но, сейчас, смотря на этих детей, я много раз думал, насколько Скайуэкер был в себе, когда уничтожил юнлингов. И все больше склоняюсь к мысли, что он капитально двинулся крышей, потому как по-другому объяснить его действия попросту не могу. То же племя Тускинов на Татуине он вырезал, и детей в том числе, пусть и в гневе, но, до юнлингов, тех, что были им убиты, он тоже не сразу добрался, убив перед этим кучу джедаев, и ощущая смерть его бойцов из 501-го. Да, он осознанно выбрал сторону Палпатина, тот ему был нужен. Я укрепился в этом мнении после нашего личного знакомства. Да, оно было мимолетным, первое впечатление обманчиво, и тому подобное, но, саму суть никуда не денешь. Отчасти я его даже понимаю, не как джедая, но как человека, потому что джедаем в полном смысле этого слова его назвать сложно. Он не проходил азов, которые изучали с детства. Во многом он уже сомневался, многое отрицал. Импульсивный, резкий, и в то же время, беспринципный. Понятие чести для него пустой звук. Нет, не так. Если дело касалось его самого или дорогих ему людей, то он шел против правил, ради собственной выгоды. Едва став учеником Сидиуса, приняв новое имя, Дарт Вейдер, присягнув делу ситхов, через некоторое время он говорит Амидали о том, что готов убить Палпатина, занять его трон. Мы будем править галактикой, все будет так, как мы захотим. Показательный момент, блять, у него жена беременная, мать ее, а он спокойно так убил детей, не сомневаясь ни мгновения. Я думаю, что Амидала не хотела жить именно потому, что почувствовала это. Простить убийство джедаев она была готова, она многое ему прощала, но, не убийство детей. Хотя и Оби-Ван хорош, вывалить на нее такие подробности. Дипломат, мать его, могу ли, если не изменить историю, то хотя бы подправить ее? Есть ли возможность, пусть и крайне туманная, сделать так, чтобы юнлинги остались живы? Это будет чертовски сложно, практически невыполнимо. Империя сложная штука, но республика мне нравится еще меньше. А ведь эти одаренные стали бы в отдаленном будущем той силой, которая могла бы сокрушить нашествие вонгов. Однако, такой исход событий предполагает шаги, которые даже мне не совсем по душе. Но не все бывает так, как мы хотим. Хватит ли мне решимости пройти иным путем? Попытаться? Нет, хватит. Нельзя пытаться. Делай или не делай, так говорит Йода, и, ранкор его задери, он прав. Вот только к этому стоит добавить еще одну строчку. Только прекращай терзаться. Да и нет у меня особого выбора, Я обещал Асаке. Обещал. Размышления были прерваны голосом ученицы, прозвучавшим в моей голове. Учитель, я закончила. Хорошая лекция, шпилька. Честно говоря, большую часть я прослушал, но похвалить все же надо. Спасибо, учитель. Отлично. Юнлинги, все на борт. Дети поспешили подняться по трапу. Повернувшись к ученице, я сообщил. Помоги им устроиться, я в рубку. Да, учитель. Асака поспешила за юнлингами. Поднявшись по трапу, я на ходу хлопнул по панели, закрывая люк. Трап медленно поднялся вверх, пару раз скрипнув и пшикнув. После этого я направился в рубку корабля. По дороге я заметил высунувшегося из прохода на нижнюю палубу шайбу. «Сэр, опять на вас детский сад навесили, это входит в привычку». Я беззлобно отшутился. «Сам то дитя детем, еще и 12 лет нет, 10 с половиной, сэр, но я не по возрасту крупный». Отмахнувшись от ржущего клона, я продолжил свой путь в носовую часть корабля. Наконец, я достиг рубки. Там я застал первого лейтенанта и серого дроида серии R2, который занял свое место слева от пилотского кресла. В данный момент Зилтранка пялилась на экран, на котором отображался курс корабля, введенный астромехом. «Сэр, а куда мы летим? Эти координаты мне неизвестны», — сокрушенно спросила О'Коннор. «Неудивительно. Это Илум, планета в неизведанных регионах. А во, не знала, что там есть гипермаршруты. А их там и нет. Это секретный путь. Вот как, то есть рассказывать об этом не следует», — обреченно поинтересовалась Грейс. «Мыслишь в верном направлении. Так, все на борту, можешь взлетать». «Есть, сэр». Асака довольно улыбнулась. Все прошло лучше, чем она ожидала. Сейчас юнлинги, проследовав по коридору, занимали свои каюты. Пришло время ежедневной, пятой медитации, прозванной вечерней. На этом их обычный распорядок заканчивался. Она немного вздрогнула, когда детская ладошка неуверенно коснулась ее руки. Обернувшись, она заметила Ашлу. Падаван Тана, маленькая Тагрута несмело улыбнулась. «Я хотела спросить». «Конечно, спрашивай. Когда вы рассказывали нам об Илуме, мастер Викт, он как-то странно на нас смотрел, будто сквозь нас», — сбивчиво пояснила Ашла. «О, не волнуйся, с ним такое бывает. Это для него нормально», — успокоила ее Асака. «Тогда ладно». Девочка быстро скрылась за дверями своей каюты. Опять он завис, и я даже и не заметила. Асака нахмурила лоб. «Надо будет спросить, о чем он опять думал». В шуме, который производили говорящие сенаторы, нельзя было различить слов. Шло обсуждение новых законопроектов. Рая Чучи, как и многие другие, терпеливо ожидала, когда масса МИДа наведет порядок. Шло обсуждение новых военных закупок, клонов, кораблей, боевой техники, выделение средств на закупку бакты, продовольствия. Мысли же ее были далеко от этих вещей. После той встречи с Микари Виктом, после того разговора, она долго думала над его словами. Рая не верила, что Микари ей соврал. Не то, чтобы она чувствовала ложь, наоборот, что-то подсказывало ей, что именно ей он врать не станет. Но будучи сенатором уже 4 года, и сталкиваясь с политикой еще дольше, она привыкла, что разумные лгут. Ложь, недомолвки и политика идут рука об руку. Сенат. Она давно поняла, что честными методами ничего не добьешься, но продолжала надеяться, что эта система может измениться. Но в политике добродетель вознаграждается тем, что ее обладатель поднимается, подобно мишени, в положение, удобное для обстрела, и потому она молча делала свою работу. Поэтому она решила все же проверить его слова. Это не было чем-то сложным, однако это потребовало значительного количества времени. Сначала она была занята на слушании их нового законопроекта о передаче командования над планетарными силами планет Республики и вхождении их в Великую Армию. Большинством голосов он был принят. 1500 сенаторов высказались против, но остальные 6 высказались за. Большая часть из них была нейтралами или представителями мелких группировок Сената, но, напуганные последними событиями, они примкнули к сторонникам канцлера. Лоялисты и их последователи остались в меньшинстве, надеясь, что этот законопроект как-то поможет Пантере, потому как навредить он не мог, она проголосовала за. Затем наступил небольшой перерыв, однако время отдыха еще не настало. 4 дня она просматривала сводки, просматривала исторические документы, вглядывалась в таблицы. Данные, которые ей помогал находить верный дроид-секретарь модели Леп, Тибби, подарок отца на 14-летие, специально модифицированный из дроида-слуги в протокольного дроида. Она, глядя на этого забавного ушастого дроида, всегда с улыбкой вспоминала о семье, не были чем-то секретным. Большая их часть была в общем доступе, разбросанная по Галанету, или находилась в архивах Сената, куда она имела, как и все сенаторы, полный доступ. Там хранились и записи о выступлениях сенаторов, и все когда-либо принятые законопроекты, а с недавних пор, отчеты ордена джедаев, документы о сделках с каменоанцами, отчеты, статистика, цифры. Раньше она не акцентировала свое внимание на многих моментах, но теперь, зная, что искать, она все глубже и глубже погружалась в массивы информации, выискивая и анализируя те крупицы информации, которые могли бы подтвердить или опровергнуть слова джедая. В результате четырехдневных поисков она наконец смогла составить итоговое заключение и практически ужаснулась. Микари ошибался. Все было гораздо хуже, чем он говорил. Возможно, он просто не видел всей картины происходящего. Джедаев было катастрофически мало, клонов тоже. В данный момент 5000 джедаев и чуть более 3 миллиардов клонов противостояли агрессии сепаратистов. Да, они превосходили боевых дроидов по выучке и боевым качествам, но количество жестянок было запредельным. Согласно рекламной брошюре боевых автоматов Бактоида, один автоматический завод этой фирмы мог собирать от 100 до 250 тысяч боевых дроидов в день. И неизвестно, сколько таких заводов работают сейчас. И только самоотверженность джедаев, которые добивались победы, зачастую, ценой собственной жизни, сдерживали бездушные металлические орды КНС. Используя большое число документов, технических характеристик заводов Бактоида, маршрутные карты банковского клана и сумму налогов, взимаемую с торговой федерации, с каждого корабля, с каждой сделки, она пришла к выводу, что сепаратисты могли бы в течение пары недель захватить республику. Лишь появление армии клонов, очень своевременное, спасло их. Однако, девушка не верила в случайности. Было очень много и других странностей. К примеру, вполне логичным действием сторон была бы атака на главные планеты. Корусант, Куат, Альдеран, Неймодия, Скака. Однако, по необъяснимой причине этого не происходило, и Рэя надеялась, что такого и не произойдет. А слухи и обрывочные свидетельства того, какими методами, с какой жестокостью действует новый главнокомандующий армией дроидов, генерал Гривус, заставляли ее непроизвольно содрогаться. Большая часть атакованных им планет находились во внешнем кольце, как и Пантера. С глубокой печалью она поняла, что разговоры о мире – действительно пустой звук. Переговоры обречены на провал, и только победа одной из сторон решит исход этой войны. А значит, чем раньше она наступит, тем будет лучше. Если республика победит сейчас, жертв будет гораздо меньше. Она поняла, что молчать дальше невозможно. Тем временем в Сенате установилась приемлемая тишина. Масса Мида навел таки порядок, и сейчас шла более спокойная полемика. Сенаторы Амидала и Органа выступали с критикой, осуждая дальнейшую эскалацию конфликта. А сенатор Аскаак в свойственной ему горячей манере взывал к их гордости и долгу. После каждого выступления сторон другие сенаторы реагировали краткими аплодисментами или протестующим гулом, а иногда и одновременно. Бросив взгляд на Палпатина, Пантеранка даже с такого расстояния уловила его печальный вид. Все как всегда. Разговоры, разговоры, разговоры. Что они решат? Война идет сейчас, и решение нужно принимать быстро. Чучи нажала пару клавиш, подавая соответствующий запрос, дабы получить возможность высказаться. В этот момент удача ей улыбнулась. В дискуссии лоялистов и сторонников канцлера наступила заминка, и ей дали слово. Масса Мида сообщил: слово предоставляется сенатору от Пантеры, Рэя Чучи. Повинуясь командам ее дроида-секретаря, платформа скользнула вперед, ближе к центру зала, туда, где возвышалась трибуна канцлера. Собравшись, Рэя начала говорить. Речь не была подготовлена, но это не стало для нее проблемой, слова находились сами. Сенаторы, вы, конечно, удивитесь, почему в то время, когда столько выдающихся ораторов и политиков сидят спокойно, поднялась именно я, хотя ни по летам своим, ни по дарованию, ни по влиянию я не могу выдержать сравнения с сидящими здесь разумными. Чучи развела руки, указывая на ложи сенаторов. Все те, кто, как видите, находится здесь, полагают, что в этом деле надо дать отпор несправедливости, порожденной войной, но сами они дать отпор, ввиду собственных суждений о демократии, не решаются. Вот почему они, повинуясь чувству долга, здесь присутствуют, а, избегая опасности, Молчат, что же следует из этого, что я, всех смелее, ничуть, Чучи говорила все решительнее и решительнее, или что я в такой степени превосхожу других своим сознанием долга, даже эта слава не настолько прельщает меня, чтобы я хотела отнять ее у других, какая же причина побудила меня более, чем кого-либо другого, высказаться сейчас, Чучи судорожно вздохнула, переводя дух, и продолжила, отбросим лишние слова, там, за стенами сената, полыхает война, война, которая грозит самому существованию республики. Да, у нас есть орден джедаев, и армия клонов, однако мы требуем от них слишком многого, ничего не давая взамен. И в результате, каждый день десятки планет склоняются под дюрасталевой пятой боевых дроидов-сепаратистов. Большая часть торговых путей Римманского, Парлемианского, Карелленского, подвергаются нападениям рейдеров КНС. Тысячи беженцев спасаются от войны. Во многих мирах голод и разруха. Каково положение дел, вы видите. Теперь подумайте, что же следует делать, видя, что никто не спешит прервать ее. Она продолжила, мне кажется, сначала надо поговорить о характере этой войны, затем о ее трудностях и, наконец, о выборе. По характеру своему война эта такова, что вы должны проникнуться и воспламениться желанием довести ее до конца, до победного конца. Дело идет о завещанной вам предками славе республики, великой во всех отношениях, но более всего в военном деле, о благополучии наших союзников и друзей, ради которого наши предки вели не одну трудную и тяжкую войну, и, наконец, о благополучии народа республики. Предки наши не раз объявляли войну за небольшие оскорбления, нанесенные нашим торговцам и судовладельцам. А вы, как же должны отнестись вы к убийству стольких тысяч граждан республики, совершенному по одному приказанию и одновременно? В давние времена войны были куда более разрушительные и ожесточенные, но республика выходила из них победителем. В то время как для наших предков было великой заслугой передать вам нашу державу столь славной, как бы для вас не оказалось величайшим позором то, что вы не в силах защитить и сохранить полученное вами. В наступившей тишине Аскарак удивленно переспросил, сенатор Чучи, так вы поддерживаете закупку новых партий клонов и боевой техники, или нет? Нет. После секундной паузы она все-таки набралась смелости продолжить говорить, нет, я предлагаю не просто их закупить, я предлагаю увеличить это число вдвое, и предоставить расширенные кредиты на военные нужды. Эту войну не прекратить политикой, сейчас мы бессильны. Судьба республики решается там, на полях сражений, а не здесь, в Сенате, поэтому мы обязаны оказать всяческую помощь тем, кто сражается и умирает ради республики и демократии. Пантеренко проговорила эти слова резко, даже с некоторой долей несвойственной ей злости, и на мгновение зажмурилась. Камень брошен, пути назад нет, и Сенат прореагировал. Бурные крики, одобрительные и негодующие, и даже овации. Подняв глаза, она заметила краткую, но одобряющую улыбку на лице канцлера, но даже и без этого она ощущала, что поступила правильно. Последние лучи солнца Корусанта проникали через большое панорамное стекло в кабинет канцлера, окрашивая его в красные тона. Палпатин, сидя за своим столом и сложив пальцы домиком, внимательно смотрел на Сейта Пистажа. Этот человек был родом с Корусанта. Он стал правой рукой Палпатина вскоре после того, как тот прибыл в столицу в качестве сенатора от Набу. Он служил вместе с Кинманом Дорианой в качестве помощника сенатора Палпатина. Пистаж сопровождал Палпатина, когда тот приходил на службу в совещательную палату сената. Позже он иногда передавал сообщения от Палпатина капитану сенатской гвардии. Преданность Пистажа, а также польза, которую тот приносил ему, привели к тому, что, будучи избранным на пост верховного канцлера, он оставил Сейта при себе. Находясь на официальной должности личного советника Палпатина, Пистаж следил за графиком встреч канцлера и руководил его аппаратом. Также Пистаж выступал от имени Палпатина на различных собраниях. Он делал официальные заявления, касающиеся самых разных вопросов, от опротестования домыслов о мерах, которые предприняло республиканское правительство против гонок на карах, до опровержения слухов о болезни Палпатина. Кроме того, он следил и за обстановкой в Сенате. Шиву были прекрасно известны слухи о том, что Пистаж, будто бы сводный брат Палпатина, брошенный сын или другой родственник. Однако это было не так, Сейд был преданным слугой. Он полностью посвятил себя служению своему господину, а Палпатин полагался на него больше, чем на всех остальных своих советников, исключая только Слаймур. И он служил не только канцлеру Шиву Палпатину, но и Дарту Сидиусу. «Вам есть что сказать, Сейд?» «Нет, владыка, это этот ММ, Демарш Чучи, стал для меня полной неожиданностью. Никаких предпосылок к такого рода высказываниям не было. Сенатор от сектора Суджимис, Рая Чучи, принадлежит к нейтралам. Одно время она мелькала среди лоялистов, но в последнее время не встречалась ни с кем из них. Разве что да нет, это вряд ли. О чем это ты? У нее была встреча с джедаем, но полностью неофициальная. А этого джедая часом не Микари Викт зовут?» Поддавшись неожиданному порыву, спросил Палпатин и заметил, что Сейд удивился. «Вы как всегда правы, канцлер. Но как? У меня есть и другие источники информации». Палпатин поднялся из своего кресла и направился к окну. «Однако эти действия Рая Чучи нам на руку. Ее речь получилась зажигательной, я бы сказал. Продолжайте внимательно следить за ситуацией. Непременно, владыка». Смотря на вечерний Корусант, разноцветные огни вывесок и экранов уже начали зажигаться, Палпатин размышлял. «Что же ты за фрукт, Микари Викт? Странная фигура на доске Мёбиус шахмат, на первый взгляд, пешка, но что скрывается за голограммой бездушной фигуры? Слишком мало информации. Палпатин за годы практики научился прекрасно понимать разумных и мотивы их поступков, но сейчас он был в тупике. Есть сенатор от заштатной планеты. После разговора с джедаем она меняет свои взгляды и делает необычные заявления, которые, на минутку, не соответствуют политике ордена джедаев. Вопрос, зачем это Викту? Писк Камлинка оторвал его от созерцания городского пейзажа. «Канцлер Палпатин, к вам, Энакин Скайуэкер. Пусть войдет», — приказал Палпатин. «Насколько же проще с Энакином? Он, как открытая книга». Внезапно в голове Ситха замкнулась логическая цепочка. «Энакин Скайуэкер, Падме Амидала, джедай, сенатор, Викт, Чучи. Как все просто». Палпатин рассмеялся. Ответ был на самом виду. Интересная закономерность в последнее время наблюдается. И чего они в них находят? Впрочем, это и не важно. Важно другое. Можно ли это как-то использовать? «Канцлер, вы смеетесь?» — раздался удивленный голос избранного. «О, Энакин, у меня просто хорошее настроение». Палпатин повернулся к молодому человеку и улыбнулся. «Наш полет до Илума займет 36 часов. Все-таки Илум, не ближний свет. И прибудем мы на планету утром. В течение дня пройдет наша экскурсия, что более чем разумно. Даже в полдень температура на поверхности держится на отметке в минус 35 градусов, что уже говорить про ночь. После наступления вечера мы окажемся уже на орбите и отправимся обратно на Корусант. Однако, несмотря на долгий полет, нам есть чем себя занять, даже нам с Асакой, ибо тут, на корабле, оказался еще один пассажир, довольно интересный. Когда юнлинги отдохнули, им отводилось по 8 часов на сон, они собрались в большом помещении на второй палубе корвета, настало время урока. Из-за многочисленных стеллажей с тысячу ящиков, ящичков и отделений показался дроид, с многочисленными манипуляторами, выходящими даже из его спины. Пара окуляров глаз светилась зеленым цветом. «Приветствую, приветствую, юные джедаи. Мое имя – Кьюянь, и сейчас я расскажу вам о световых мечах. Мастер Викт, а почему нас учит дроид?» – спросил Абуссиньян. «Первое впечатление обманчиво. Доверьтесь силе», – ответил я, уже ощутив, что это не дроид. Впрочем, тот поспешил объясниться. «Все правильно, и одновременно, нет. Я – шард, неорганический, но живой кристалл. Это тело – всего лишь оболочка, которая помогает мне контактировать с внешним миром. Когда-то давно один джедай, побывавший на нашей планете, ощутил мою способность воспринимать силу. С тех пор я состою в рядах ордена, да, вот уже несколько тысяч лет, и последние две сотни – наставник на этом корабле. Многим поколениям я рассказывал о световых мечах, расскажу и вам». Юнлинги завороженно слушали его, и я не отставал от них. Насколько я мог понять по своим воспоминаниям, раньше я не встречал его. Судя по чувствам Асаки, которые я улавливал, она тоже с этим Хьюинем не пересекалась. «В прошлый раз нам подобную лекцию читала рыцарь-джедай, Радианка. Все возможно, этих кораблей у ордена ни один и не два. Световой меч, орудие рыцарей-джедаев. Никто из вас, юнлингов, еще не достиг этого этапа, поэтому, как для своей безопасности, так и для безопасности окружающих, ваши мечи – тренировочные. И на долгое время, пока вы не станете падаванами, вы не соорудите себе свой уникальный меч. Я внимательно слушал этого ХМ, существо. Если он не врет, а он, судя по всему, не врет, то на данный момент он наиболее опытный в галактике по части световых шашек, и у него можно будет узнать много интересного. Тем более, это для меня актуально, новый меч делать нужно. За тысячелетия использования световой меч стал знаковым атрибутом джедаев и их стремление поддерживать мир и вершить правосудие во всей галактике. Это восприятие сохранилось, несмотря на множество ранних конфликтов с ситхами и темными джедаями, которые также владели этим оружием, часто называемым в народе лазерным мечом. Как указано в голокронах, самые ранние мечи были грубыми устройствами, в которых использовалась экспериментальная технология замороженного бластера для создания сфокусированного пучка энергии определенной длины. ХМ, а ведь он должен был видеть орден Дарусанской реформы, когда джедаи были менее консервативны в ЭМ, сиберостроении. Это был клинок чистой энергии, или, точнее, плазмы, испускаемой из рукояти, чаще всего созданный самим владельцем оружия исходя из его собственных нужд, требований и стиля. Из-за уникального баланса меча, сосредоточенности всего его веса в рукояти, было крайне сложно управляться с ним без особой подготовки. В руках мастеров, владеющих силой, таких, как джедаи или их темные собратья-ситхи, световой меч внушал огромное уважение и даже страх. Умение владеть световым мечом означало наличие невероятного навыка и сосредоточенности, мастерскую ловкость и, как правило, гармонию с силой. В идеале джедаю нужно много месяцев, чтобы создать совершенное оружие, которое он будет хранить и применять до конца дней своих. Единожды созданный вами световой меч станет вашим постоянным спутником, инструментом и находящимся наготове средством защиты. Хьюянь кружился по комнате, доставая из ящиков различные детали мечей и разнообразные рукояти, перед нами разворачивал завораживающие голограммы. В основе рукояти меча находился металлический цилиндр, обычно 25-35 сантиметров в длину. Тем не менее, конструкция и размеры рукояти сильно разнились в зависимости от предпочтения и физиологических особенностей каждого создателя. Оболочка рукояти содержит в себе сложные компоненты, создающие клинок и придающие ему уникальную форму. Высокомощный энергетический поток, проходя через систему положительно заряженных фокусировочных линз и активизаторов, образовывает цилиндрическую структуру, которая вытягивается из базы примерно на метр, а затем, образовывая периферическую дугу, возвращается к отрицательно заряженному кольцеобразному углублению, опоясывавшему эмиттер. При этом образовывается сложная конфигурация из энергетических полей и дугообразного плазменного шнура, принимающая форму клинка. Сверхпроводник завершает энергетическую петлю, подавая преобразованную энергию обратно на внутреннюю батарею, где цикл начинается заново. С добавлением от 1 до 3 фокусировочных кристаллов с разными свойствами длина клинка и мощность выходной энергии могли быть изменены при помощи механизмов управления, встроенных в рукоять. 2 кристалла создают ветвящийся импульс циклического зажигания, что в сочетании с герметичной изоляцией позволяет использовать меч под водой. Неважно, кто создавал меч, юный падаван или опытный мастер, создание всегда начиналось со сбора необходимых компонентов. По традиции, кристалл был последним добавляемым компонентом. Он являл собой саму сущность оружия и давал ему как цвет, так и силу. Много сил и времени уходило на выбор этой наиболее важной составляющей светового меча. Найдя все компоненты, джедай приступал к процессу сборки. Из-за сложности используемой технологии, сила была призвана связывать компоненты на молекулярном уровне. Эти микроскопические манипуляции с компонентами позволяли конструкции энергетической петли работать с практически идеальной эффективностью. Нередко джедай проводил недели, а то и месяцы, собирая все части воедино, чтобы увериться, что каждая деталь была точно подогнана, и что меч обладал необходимой длиной, цветом, частотой клинка. Клинок светового меча не излучает ни тепла, ни энергии, пока не контактирует с чем-либо. Сила энергетического клинка была настолько велика, что он мог разрезать практически что угодно, хотя скорость движения клинка через материал сильно зависела от его плотности. Рассечение плоти, например, происходило совершенно беспрепятственно, в то время как прорыв через взрывозащищенную дверь мог занять довольно продолжительное время. Важно отметить, что раны, нанесенные световым мечом, никогда не кровоточили, даже когда была отсечена конечность. Энергетический клинок, нанося рану, сразу же прижигал ее, вследствие чего даже при тяжелых ранениях кровотечения практически не было. Созданный сколь для элегантного боя, столь и для церемоний, световой меч был особенным оружием, сам образ которого был неразрывно связан с миром джедаев. Почти весь день, прерываясь лишь на приемы пищи, мы слушали рассказ этого существа, однако, все когда-то заканчивается. После очередного краткого сна наш корабль должен был выйти на орбиту Илума. «Генерал, мы прибыли», — сообщил О'Коннор. «Отлично, садитесь в указанных координатах». «Есть, сэр. Шайба, готовь бойцов». «Давно готовы», — буркнул клон. «Видать, застоялись скакуны, застоялись». Пока корвет опускался сквозь атмосферу к поверхности планеты, мы подготовились к экскурсии. Все надели теплые плащи с меховой оторочкой. Юнлинги выстроились за нашими сосокой спинами в коридоре около трапа. Наконец, после легкой тряски, я почувствовал едва уловимый толчок, свидетельствующий о том, что опоры корабля коснулись поверхности. Соответствующий сигнал на панели подтвердил это. Трап корабля выдвинулся и опустился. В лицо ударило морозом. Я первым шагнул на ледяную поверхность планеты, остальные последовали за мной. «Шайба, обеспечь периметр. Охраняйте корабль». «Ну что сказать, холодно. Везде, лед и снег, иногда из-под них проглядывают валуны и скалы. На востоке от нас медленно поднималось местное солнце. За мной». Я призывно махнул рукой и направился к виднеющейся на севере от нас отвесной стене, простирающейся налево и направо настолько, насколько хватало глаз. Чем ближе мы приближались, тем все выше и выше становилась ледяная стена. Вскоре мы достигли ее подножия, у двух торосов, устремившихся вертикально вверх. «Мастер Викт, дальше дороги нет», — сообщила Ашла. «И тем не менее, вход именно здесь. Для остальных он сокрыт, и лишь джедаи знают о нем. Только объединившись, мы сможем войти. Используйте силу». Закрыв глаза, я вытянул руку по направлению к скале. Асака и Юнлинги последовали моему примеру. Я ощутил движение и, открыв глаза, увидел, как часть стены, на первый взгляд казавшейся куском льда, начала ползти вниз. Это не было использование телекинеза, тут было что-то другое. Что-то реагировало на нашу силу и тем самым открывало вход. Древнее устройство, очень древнее. Наконец, вход был открыт. «Идемте». Пройдя по небольшому коридору, мы наконец достигли рукотворного помещения. Древний храм джедаев. Перед нами предстал огромный круглый зал со статуями джедаев и настенными табличками, на которых в течение столетий записывалась история джедаев. Рисунки были сделаны из фигур и линий, достаточных, чтобы изобразить места или джедаев. Имена были записаны в рядах, которые шли от потолка до пола. «Добро пожаловать на Илум, юнлинги», — сообщил я. Они тем временем завороженно крутили головами. А посмотреть было на что. Зрелище настолько же впечатляющее, насколько и завораживающее, и это понятно даже без силы. Но и в ней это место просто сквозит величием. «Начнем же нашу экскурсию», — возвестила ученица. Асака направилась вперед, ведя за собой юнлингов. «Я же замыкал процессию, следя, чтобы никто не отстал. Мы шли по многочисленным переходам, посетив помещение старого храма, осмотрели огромное количество статуй и настенных барельефов, увидели огромный кристалл. Я едва бы смог обхватить его руками, высотой более 10 метров. Поднимаясь по лестнице, восходящей вокруг него, я подумал, что этому кристаллу, наверное, миллионы лет, если не больше. А затем мы спустились обратно в атриум и проследовали в главный пункт нашего маршрута, в Илумские пещеры. Взгляд вылавливал кристаллы на стенах, на потолке. Всего выделяли три типа кристаллов: катрациты, мифиты, паниты. Катрацит был наиболее часто встречающейся разновидностью адиганского кристалла. Этот кристалл не фокусировал энергию так же, как и другие, родственные ему кристаллы. Подобная разновидность кристаллов чаще всего использовалась в тренировочных мечах, хотя и там они служили максимум лет 10, реже 15, и после их необходимо было менять. Мифит использовали для создания мечей большинство джедаев. Они были двух цветов, синие и зеленые. Реже встречались желтые, и еще реже, вариации этих оттенков. Сине-зеленые и желто-зеленые. Панит был наиболее редким и мощным кристаллом, его почти невозможно было отыскать. Все известные добытые камни были либо синего, либо зеленого цвета. Продвигаясь последним, я иногда останавливался, буквально на секунду, чтобы снять очередной камень со стены. Порядка полусотни зеленых мифитов отправились в карманы моего одеяния, За ними последовало несколько сотен катрацитов. Последние я намеревался использовать исключительно в корыстных целях. Джедаи обычно об этом не задумывались, но, блин, это не только фокусировочные кристаллы, это еще и драгоценные камни. Один такой камешек мог стоить несколько сотен тысяч кредитов. Солидно, не правда ли? Однако, я не собирался продавать собираемые мной мефиты. На них у меня были совершенно другие планы. Внезапно я ощутил нечто. Асака, проследишь за юнлингами? Я сейчас. Тагрута согласно кивнула. Без проблем, учитель. Я направился к едва видимому ответвлению. Взрослый человек едва мог пройти. Кромешная тьма окутывала проход. Активировав меч, я шагнул вперед. Свет клинка разгонял тьму, и на стенах неровного, но явно рукотворного, пол был идеально гладким, проходы виднелись десятки, сотни кристаллов и розеток из них, которые играли цветами, отражая слабое сияние меча или же преобразовывая его в совершенно другой цвет. Не мог понять, что тянуло меня туда, вперед, но опасности я не ощущал, а потому я все шел и шел вперед. Совершенно неожиданно для меня я оказался в небольшом круглом зале. Потолок находился на приличной высоте, и помещение было наполнено светом, исходившим откуда-то сверху. И я прекрасно видел, что пути дальше нет. А то ощущение, что вело меня вперед, исчезло. Хмыкнув, я обернулся и не увидел того коридора, по которому пришел. Не успел я удивиться или как-то отреагировать на это, как в помещении наступила кромешная тьма, и даже свет клинка не мог рассеять ее. Какого? Тишина этого места сменилась едва уловимыми звуками. Шелест листвы, звуки падения капель дождя, едва уловимое вибрирование струн, а обоняние отчетливо сигнализировало о запахах еловых ветвей, аромате свежевыпеченного хлеба. Что здесь происходит? Хат, меня задери. Внезапно кромешная тьма сменилась сероватым сумраком, и в это же мгновение я ощутил чье-то присутствие. Прямо у меня за спиной. Я обернулся. Позади меня стоял я. Точнее, точная копия меня. Те же одежды, то же лицо. Вот только меч покоился на поясе. Кто ты? И что здесь делаешь? Будущее предопределено, провозгласила фигура. И растаяла, опав туманом, который тут же образовал новую фигуру. Это тоже был я, но другой, совершенно другой. Тело было покрыто переплетением татуировок и непонятных знаков, а глаза горели желтым огнем. Рот оскален в зверской улыбке, а зубы были заостренными, как у акулы. Ну просто вылитый ситх. Будущее предопределено, почти прорычал он и растаял, уступив место новой фигуре. Снова я, на этот раз, мертвый. Кожа отслаивалась, местами сквозь гнилую плоть пробивались кости, личинки, копошащиеся на месте глаз. Будущее предопределено, прошамкала фигура и исчезла. Вместо нее появилась следующая я, фигура в черном плаще. Да и вообще во всем черном. Безликий черный шлем скрывал глаза и нос, оставляя для обозрения лишь губы. Но черты лица были легко различимы за серым полупрозрачным забралом. И как последний штрих, плотно сжатые губы, серого, совершенно безжизненного цвета. Будущее предопределено. Снова я. Строгая военная одежда. Взгляд устремлен куда-то вдаль. Будущее предопределено. Вспышка света на мгновение ослепила меня. Проморгавшись, я обнаружил себя находящимся в совершенно другом помещении. Резные колонны возносились вверх, а посредине, на небольшом возвышении, находилась статуя. Она была скрыта под мантией и держала на вытянутых руках небольшой поднос. Шагнув вперед и поднявшись по ступеням, я увидел лежащие там световые мечи, серебристые, с черными вставками на рукоятях, со скошенными миттерами, без лишних элементов на поверхности. Оба практически близнецы. Вот только одна рукоять была длиной в 65 сантиметров, а вторая – 45. Не было никакого сомнения, что это – мои мечи. И тут статуя начала двигаться. Поднос исчез, а рукояти сейберов оказались в ее ладонях. Едва уловимое движение, и их торцы соединились с едва слышным щелчком, образуя единое целое. После этого она протянула мне это, даже не знаю, что. Я сделал шаг вперед, протягивая ладонь. «Обратной дороги нет», сообщила мне статуя. «Я знаю», с этими словами я коснулся рукояти и стукнулся головой о выступ стены. Мотнув головой, я увидел, что я снова нахожусь в том же круглом помещении, а прямо передо мной в стене появилось небольшое углубление, ранее мной незамеченное. В глубине его тлел огонек. Не колеблясь ни секунды, я протянул руку и через мгновение уже любовался пятью кристаллами, лежащими на моей руке. Они были оранжевого цвета. Обернувшись, я заметил тот самый проход, по которому я и пришел сюда. Маловразумительно все это было, но, похоже, я заполучил свои кристаллы. Только вот цвет не такого я ожидал, совсем не такого. Пройдя по проходу обратно в коридор, я, сосредоточившись, определил направление. Вскоре я догнал Юнлингов и Асаку. Та немедленно бросилась ко мне. На лице сияла улыбка. «Учитель, я нашла кристалл для Шата». Она продемонстрировала мне небольшой кристалл, желтовато-зеленого оттенка. «Ну, это же просто отлично». Я улыбнулся ей в ответ. Наша экскурсия закончилась через пару часов после этого происшествия. Юнлинги набрались впечатлений и взяли по парочке катрацитов для своих тренировочных мечей. Будут тренироваться наполнять их силой. Начало заметно холодать, и мы поспешили покинуть храм. Едва мы отошли на пару шагов от входа, как ледяная плита заскользила вверх, скрывая вход. На поверхности уже начало слегка темнеть, небо Илума заволакивало тучами. Должно быть, в скорости пойдет снег. Однако, никаких происшествий, вопреки моим опасениям, не произошло. Шайба и Лаки отчитались, что все спокойно, никого и ничего не замечено. Ну, это и к лучшему. Мы погрузились на корабль и отправились в обратный полет. Малышня отправилась баиньки, а Сока заперлась в каюте. Вероятно, будет собирать Шата. Большую часть деталей она уже давно подобрала за то время, пока мы находились в храме. Рукоять Шата практически повторяла ее основной сибер, но была чуть меньше, на 7 сантиметров, и с менее вычурными деталями, хотя общий стиль, с округлыми навершиями и двумя предохранительными скошенными колпаками Миттера, сохранялся. Я же так и не продвинулся в этом деле. Поэтому, чуток пораскинув мозгами, направил свои стопы к Хьюиню и обрисовал ему ситуацию. «Поможете? А разве джедай не должен сам собирать свой меч, а?» — весело спросил тот. «Хм, в сборке меча участвует джедай и кристалл. Думаю, еще один кристалл вряд ли помешает. Отлично, просто отлично. Давненько мне не попадался такой сообразительный джедай. Что за меч ты хочешь собрать? Вообще-то, я его видел. Да, интересно. Можешь представить?» Я сосредоточился, и в голове возник образ рукоятей. Ни одна деталь не пропала, они практически ощущались мной как существующие. «Ао», — задумчиво протянул Шарт, — «давненько я не видел такого. Последний раз я помогал джедаю по имени Понт Крелл собрать два двойных меча, а вот такие даже и не помню. Последнюю 1000 лет, точно. Ты уверен в своем выборе, джедай?» «Да, хм, я помогу тебе, есть у меня тут». Хьюянь метнулся к своим стеллажам. «Ты пока медитируй, наполняй камни силой, а я поищу детали. А если не найдете, тогда мы их сделаем, джедай. Я хоть и не полноценный одаренный, но искусством силовой ковки владею. Кто, как не вещь, лучше понимает суть вещей? Шутник, блин». Я опустился на пол в центре каюты и начал погружаться в себя. Кристаллы покоились на моей руке, а потом я почувствовал, что они взмыли в воздух. Не знаю, сколько времени прошло. Я просто раскрыл себя, позволяя силе течь из меня, и она, проходя сквозь кристаллы, возвращалась обратно, но малая толика оставалась там, внутри грани кристалла. «Эй, джедай, ты готов?» Я очнулся от голоса Шарда. Я открыл глаза и неуверенно произнес: «Думаю, да. А сколько времени прошло?» «Да почти 10 часов». 10 часов, да. А с задачей ты справился? При наполнении кристаллов силой, самое главное – медитация. У тебя, судя по всему, с этим проблем нет. Теперь твои кристаллы, именно твои кристаллы. А как ваши успехи? Все готово. Вот, смотри, я тут набросал схемку. Для начала, вот тебе 4 диатиомных элемента питания, основной источник энергии для светового меча и один из важнейших компонентов его рукояти. Дальше 2 первичных кристалла, ничего необычного, стандартная форма. Затем, сами рукояти. Тебе повезло, у меня завалялись с незапамятных времен заготовки, я уже нарезал их на необходимые тебе части. Материал – поющая сталь.